65. Об исцелении инока Савватия. В прошлом 7161-м, 1653 году инок Савватий по прозванию Ветчинин сообщил нам и оставил собственноручное письмо о чуде преподобного. «Некоторое время тому назад, — рассказал он, — я дал обет великому чудотворцу Сергию помолиться в обители его и поклониться его мощам. И когда я ехал по дороге в Москву рукополагаться во священника, то позабыл о своем обещании святому, пренебрег им, проехав мимо монастыря к Москве. И за грех свой и нерадение тяжело заболел, внутренняя болезнь одолела меня и тянулась долгое время. Тогда я, — сказал Савватий, — понял, что согрешил перед святым, вспомнил свой обет и стал призывать преподобного, обращаясь к нему в молитвах, как к живому и находящемуся рядом, и решил безотлагательно исполнить обещание. Приближался праздник Бориса и Глеба. Я же той ночью от сильной боли постоянно призывал преподобного, прося его об исцелении, и впал в забытье, и во сне увидел чудотворца Сергия. Он сказал мне: «Вправду ли ты пообещал помолиться в моей обители? Если сделаешь это, исцелишься». И стал невидим. Я же пробудился от сна и почувствовал себя здоровым. После этого инок Савватий пришел в Москву и рассказал обо всем мне, Симону, тогда еще несшему келлерскую службу. Я же, услышав это, послал его в обитель к преподобному Сергию, и теперь он пребывает здесь, благодарит Бога и преподобного, подавшего ему исцеление».